Я оперлась о косяк и милым голоском проворковала: «Составляешь опись вещей для благотворительной распродажи». «Что?» Бен многозначительно покрутил пальцем у виска. «Меня тоже хочешь вписать?» «Так вот, мы с тобой как две половинки разрезанной банкноты. Одну меня тебе не продать. Ты сам перестанешь кормить свою механическую подружку завтраком или мне выдернуть из-под тебя стул». «Да что ты ко мне прицепилась?» Прищурясь, Бен принялся вправлять лист бумаги. «Я думал, на тебя произведет впечатление моя самодисциплина. Не прошло и получаса, как мы прибыли, а я уже приступил к производству пуританского романа. Можешь быть довольна, я воспользовался твоим советом. Главная героиня — монахиня, как ее там, ах, ну да, сестра Мэри Грейс, американка, внедрившаяся в ЦРУ, умело замаскировавшись под танцовщицу диско. Как ты находишь?» «Я нахожу, что эта твоя монахиня может проваливаться ко всем чертям, а ты изволь дать мне ключи от машины, чтобы я съездила в деревню и закупила продукты для долговременной осады. Тебе разрешаю надеть фартук и тем временем поскрести грязь, а то чего доброго совсем разленишься и будешь выставлять на ночь сапоги, чтобы их почистили». «Ты не говорила, что умеешь водить машину», — приятно удивился Бен. «А еще я умею сидеть на стуле и мыть уши». Намек понял. «Ключи на гвоздике у двери конюшни. Я попросил бы тебя купить солодового хлеба». Я сделала пометку в своем списке. «Тебе лучше держаться подальше от своей машинки», — сказала я, направляясь к двери. «Через 30 секунд она взорвется». От дома конюшню отделял внутренний дворик, к которому с одной стороны примыкал ров, а с другой — арка в псевдо-нормандском стиле. Натянув для тепла короткую шерстяную кофту, я взяла сумочку, перекинула ремешок через плечо и, обхватив себя руками в качестве импровизированной грелки, совершила короткую пробежку по скользким, поросшим мхом плитам. Потянув обитую кованными гвоздями дверь, я некоторое время постояла, привыкая к темноте. Всего лишь пару раз стукнувшись о наклонную балку и ткнувшись рукой во что-то мягкое и податливое, как потом выяснилось, в гигантскую паутину, я обнаружила ключи от машины. Я уже повернула назад, когда заметила в дальнем углу какое-то движение. Летучая мышь? Но летучие мыши не умеют разговаривать, если не считать тех, что превращаются в вампиров, дабы полакомиться кровью беззащитных девушек. Так вот, эта мышь разговаривать умела. Я попятилась к дверям. В мышином голосе определенно слышалось что-то загробное. «Кто там?» — вопросило нечто. «А вы кто?» Распахнув двери, я впустила в конюшню солнечный свет. В сумраке мне удалось разглядеть лицо, взъерошенные волосы, жесткие щеточки усов. Где-то я его уже видела. Сотни бродяг, что прячутся в сараях по всей стране, выглядят примерно одинаково. Джонас Фипс. Неужели в этом жутком доме каждый выходит прогуляться в самый неподходящий момент? Уж не знаю, кто в следующий раз надумает пугать меня. Я вовсе не хотел напугать вас, хозяйка. Просто заглянул сюда. Я прогуливался, когда тут закричали, будто свинью режут. Ах, так это, видно, я. Я ударилась головой о балку. Я протянула руку, коснувшись книги, которую он зажал под мышкой. «Я вижу, вы занялись делом, мистер Фипс. Можно взглянуть?» Да не... Ну, всего лишь книжонка о ветреной девке, которую обрюхатил один негодный малый, и с той поры все у бедной крошки пошло наперекосяк. Я наклонила голову и медленно прочла «Тесс из рода Дербервилей». Веселенькая история. Если этот забавный роман отвлекает вас от дел, то могу сказать, что конец там просто изумительный. Ее повесили. Джонас недовольно хмыкнул. А я-то думал, что там счастливый конец. Надеялся, что она все-таки выскочит замуж. Кстати, о свадебных колокольчиках. Уверен, вы с хозяином скоро пройдете по церковному двору. Опять за свое. Я терпеливо объяснила Джонасу, что пока семья в трауре, свадьба была бы неуместна. Старик покачал головой. А не надо пышной свадьбы. Мои родители обвенчались безо всяких там церемоний, но в те дни это было в порядке вещей. Мистер Мерлин был бы рад, если бы вы поженились, точно вам говорю. Уж как пить дать, у старого черта были явно садистские наклонности. Дряхлая развалюха Бена повела себя, как леопард, который неожиданно вырвался из клетки. Я надавила на педаль газа, пару раз нажала на клаксон, чтобы поторопить бредущего в развалку Джонаса, пронеслась по дорожке мимо домика тетушки Сибил и через покосившиеся железные ворота вырвалась на дорогу, вьющуюся вдоль обрыва. Правда, крутые повороты немного мешали наслаждаться скоростью, но я все равно испытывала возбуждение школьницы, празднующей первый день долгожданных каникул. По счастью, машины не жаловали эту дорогу. И хотя я на полном ходу промчалась мимо автобусной остановки, ни одной общественной колымаги, битком набитой отдыхающими, мне не встретилось. Вздумай я в приступе вежливости уступить дорогу, непременно сверзилась бы в морскую пучину. Если бы на дворе стояло знойное лето, то, быть может, подобная перспектива даже сулила бы пару приятных минут. Но сейчас море грозно вздымалось, окатывая брызгами острые скалы, и ворчало, подобно брюзгливой, угрюмой старухе. Поглощенная созерцанием окружающих красот, я слишком резко крутанула руль, чтобы избежать незапланированной встречи с телефонной будкой. И одновременно нажала на тормоза. Автомобиль резко дернулся, словно рассерженная ломовая лошадь. Дорога накренилась, изготовившись сбросить меня в море. Что есть силы, сжимая руль и прикрыв глаза, я цеплялась за свою драгоценную жизнь. Не могу сказать, что перед моим мысленным взором промелькнуло все мое прошлое, но голос Ванессы я услышала вполне отчетливо. Она произнесла те же самые слова, что и после оглашения завещания дядюшки Мерлина «по правилам или без правил». Я открыла глаза. «Если проклятый автомобиль остановится, я отдам Ванессе дом, деньги и даже в качестве специального бесплатного приложения собственноручно вручу Бена Хаскина». Сняв ногу с тормоза, я позволила автомобилю беспрепятственно скользить со скоростью вагончика на американских горках. Дождавшись относительно ровного участка дороги, я с силой дернула рычаг ручного тормоза и картинно швырнула машину на насыпь. Теперь, для успокоения, мне не помешал бы хороший ломоть шоколадного торта. В течение добрых пяти минут я старалась отдышаться и объяснить своим дрожащим конечностям, что с нами все в порядке, что все мы по-прежнему вместе и даже обошлись без синяков и переломов. После этой утешительной беседы я нашла в себе силы выбраться из машины и осмотреть ущерб, причиненный красе и гордости Бена. Не то чтобы это имело особое значение, если даже автомобиль вышел из этой передряги без единой царапины, ничто на свете не заставит меня вновь сесть за руль и опять выпустить леопарда на волю. Опустившись на четвереньки, я принялась выискивать места, где облупилась краска, когда услыхала тяжелые шаги. «У вас какие-то неприятности?» «Разумеется, нет», — подумала я, — «всего лишь выбираю уединенный уголок для утренней зарядки». Из-за поворота дороги вышла спортивного вида женщина лет 40 в ярко-желтой кофте. Рядом с собой она катила велосипед. «Простите, я вас не напугала?» — пророкотала незнакомка. «Не самое подходящее место для сюрпризов. Стоит дернуться с перепугу и уже внизу. А-ха-ха-ха!» «Да уж, и кого только не встретит одинокая девушка на тихой сельской дороге».